Прогулка на речном трамвае. Пролог. Окно камеры, забранное решетками и закрытое козырьком, выходило на глухую стену, поэтому казалось, что утро не приходило сюда, а был бесконечный вечер. Игорь Корнеев сидел на нарах, голый по пояс. В камеру, рассчитанную на 8 человек, набили 15, поэтому тесно было и душно. За столом играли в домино разрисованные татуировками парни, уголовники, хозяева камеры. «Рыба!» — стукнул костяшкой по столу один. «Следующие!» Он встал, подошел к соседним нарам и почтительно спросил лежащего человека. «Играть будете?» «Буду». С нар встал Филин. Он потянулся и подмигнул Корнееву. «Пошли, Игорь Дмитриевич, высадим чемпионов!» «Пошли!» — усмехнулся Корнеев. Но им так и не удалось даже сесть к столу. Лязгнул засов, распахнулась дверь. «Корнеев к следователю!» — скомандовал надзиратель. В камере на секунду повисла тишина. Филин сжал плечи Игоря и сказал тихо: «Держись!» Корнеев кивнул. Даже мрачный тюремный коридор показался после затхлости и мрака камеры прохладным и светлым. Игорь шел, заложив руки за спину. Гремели замки, мелькали двери, кормушки, глазки. «Стой!» — скомандовал надзиратель. Он скрылся за дверью и вышел через минуту. «Заходи!» В следственной камере за столом сидел человек в мундире прокуратуры. «Ваше дело прекращено за недоказанностью. Распишитесь». «Значит, я не брал взятку?» — с ненавистью спросил Корнеев. «Нет, мы этого не доказали. Пока. Из-под стражи вы освобождаетесь. Распишитесь». Дежурный офицер положил перед Корнеевым ведомость. «Удостоверение ваше сдано в кадры. Часы, 7.60 денег, авторучка, записная книжка, бумажник, брючный ремень, справка о прекращении дела». Корнеев расписался. «Все». Дежурный сочувственно посмотрел вслед человеку в серой милицейской форме с обрезанными погонами и петлицами. «Вот они». Улицы, солнце, машины, люди. Свободен. Игорь посмотрел на солнце и сказал зло. Разберемся. Сказать-то легко, а как сделать это? У нас проще сесть, чем оправдаться. Почти 2 года его гоняли по инстанции. Инспекции по личному составу, прокуратура, горком, ЦК. Везде внимательные чиновники говорили, что дело простое. Такое простое, что и говорить не о чем. Предлагали подождать совсем немного. И вроде бы все уже шло как положено, но в последнюю минуту кто-то вмешивался, и все начиналось снова. «Держись», — говорил ему Кафтанов. Он стал генералом, но даже широкие погоны со звездами не могли помочь в этом запутанном деле. А дела-то не было. Пришел на дежурство в отделение. Только сел за стол, как появились работники особой инспекции и вынули у него из стола пачку денег. 2000. И человек нашелся, который показал, что дал ему эти деньги, чтобы Корнеев не сообщал ему на работу о задержании. А потом камера в бутырке, блатные. Повезло ему, что Филин был там, иначе задавили бы. Или петухом сделали. И допросы, допросы. Наконец его дело решили положительно и направили дежурным в 88-е. Но к этому времени ГУВД сменило все начальство, и Кафтанов перетащил его обратно в МУР. Здесь уж чиновничья машина раскрутилась в другую сторону. И получил Игорь Корнеев звание подполковника и должность старшего опера по особо важным делам. Когда он уходил из камеры, Филин, прощаясь, сказал: «Если опять, Игорь Дмитриевич, пойдешь в менты, помни, кто тебя спас». Ничего тогда не ответил Корнеев. И на воле, думая об этом разговоре, чувствовал за собой должок, который платить придется. Но как?